делам или до следствия по первому делу. Результат, как правило, был печальным – увеличение срока или расстрел. Перед отправкой из лагеря в этап меня недолго продержали в томской тюрьме, где предупредили, что общение с пассажирами мне запрещается. В вагоне я почувствовала, что этот запрет никак меня не ущемлял. Потребности в разговорах с пассажирами и так не было. Между нами лежала пропасть, очевидно, всегда отделявшая мир за решеткой от мира за пределами тюрьмы. По крайней мере, у меня было именно такое ощущение. Никто из пассажиров не понимал моего положения. Все были заняты своими разговорами и не обращали на меня внимания. Лишь один длиннобородый старик пристально смотрел в мою сторону, на мое истощенное бледное лицо, на лежавшую рядом шубку, в мае, не по сезону, полусгоревшую в дезинфекционных камерах этапных тюрем, наказавшийся по тем временам шикарным кожаный чемодан, привезенным Николаем Ивановичем из Лондона в 1931 году, когда он был там на Международном конгрессе по науке и технике. Наконец, его, безусловно, озадачило мое молчание. Даже с моим спутником-конвоиром, как ни странно, довольно интеллигентного вида, я не обмолвилась в течение длительного времени ни единым словом. Между тем его можно было принять и за моего друга, и за родственника, и за мужа. Сопровождающий относился с полным равнодушием к моему присутствию и тоже молчал. Старик же смотрел на меня, не отрывая глаз, что стало меня в конце концов раздражать, но я не могла избавиться от пристального взгляда и невольно тоже поглядывала в его сторону. Его огромная, длинная и широкая борода, лежащая на засаленном пиджаке, казалось, наделена была дополнительным зрением, особым чутьем и помогала видеть происходящее. Сопоставляя наблюдения, старик сделал для себя проницательные выводы. Выбрав удобный момент, в то время, когда мой спутник ненадолго отлучился, он не замедлил спросить меня, куда я еду. Именно этот вопрос должен был подтвердить его подозрение. Я ответила совсем недвусмысленно. «Куда везут, туда и еду». Когда я поинтересовалась этим в томской тюрьме, то тюремщик, оформлявший мой этап, ответил: «Куда отвезут, туда и поедешь». Излюбленный метод лагерной и тюремной администрации — унижать человеческое достоинство заключенного, скрывая и то, чего вовсе не требовали обстоятельства следствия. Убедившись, что я заключенная, старик протянул мне кусок белого хлеба, сыр и яйца. Из-за сильного нервного возбуждения голода я не испытывала. Давно невиданная еда доставила мне лишь некоторое эстетическое наслаждение. Каким ослепительно белым показался мне тот хлеб, будто такого я никогда не видела. Сквозь гладкую, чистую скорлупку яйца мне виделось его содержимое, золотистый желток, запрятанный в плотную массу белка, ноздреватый со слезинкой швейцарский сыр, бледно-кремовый цвета чайной розы, так и просился в рот. Но принять предложенный дар я отказалась. На еду я смотрела с полным равнодушием, лишь как на великолепно написанный натюрморт. «Знал бы старик, кто я», — подумала я в ту минуту. «Возможно, не предложил бы мне и куска хлеба. А может быть, наоборот, поделился бы последним. Всякое бывало в моей жизни». Позже и мой странный спутник, скорее всего, это был не конвоир, а сотрудник Сиблага НКВД, которому было поручено доставить меня из Томска в Новосибирск, решил меня накормить. Он молча положил на мятой газетной бумаге, лучше сказать, бросил, как собаки, рядом со мной на сиденье пайку хлеба, соленую рыбу и даже кусок колбасы, которая никогда не входила в рацион заключенных. И к этой еде я также не прикоснулась. Был май 1938 года, прошло